Литнет представляет. Развод нежеланное для оборотня. Авторы Лина Айс и Ася Рыба. Читает Лана Репина. Глава первая. «Я больше не желаю быть твоей женой, Эдриан Нарт», звучит дерзкая фраза, послужившая настоящей пощечиной моей гордости. «Забери свою метку». «Как пожелаешь, Диана». Усмехаюсь в ответ, понимая, что это будет единственным верным решением. Я, Эдриан Нарт, отказываюсь от Дианы Арнст и забираю свою метку. С этого момента она перестает быть моей женой. Добавляю я и молча ухожу, оставляя взбудораженную девушку одну и надеясь, что больше никогда не встречусь с ней. Но у судьбы иные планы. Диана. День не задался с самого начала. Меня уволили с работы. Машина сломалась по пути домой. Ну и вишенкой на торте оказалась измена моего мужа, которого я застала с другой у нас дома на нашей кровати. И как итог? Кажется, я умерла. Потому что вот уже 5 минут, как нахожусь непонятно где. Ну, точнее, это была чья-то спальня, оформленная дорого-богато. Но это как-то не помогало понять мое местоположение. А я ведь только что бежала по лестнице вниз, глотая слезы от обиды. А теперь? Стоять на месте дольше не было смысла, поэтому я решила оглядеться. Но на первый взгляд ничего интересного я не заметила, помимо зеркала, которое попалось мне на глаза. Вот перед ним-то я замерла, с удивлением разглядывая свое отражение. Светловолосая, стройная девушка с разноцветными глазами и пухлыми губками, наряженная в светлое платье. Это точно была не я, рыжая бестия от рождения. А вот только отражение повторяло в точности мои движения, заставляя поверить в то, что я теперь выгляжу иначе, и ужасаться розовой пряди волос и в тот же цвет глаз. Кто я? Эмо? Это, надеюсь, линзы? Диана! Неожиданно раздался строгий голос из-за двери, заставив меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Спускайся скорее. Кирк Эдри будет с минуты на минуту. Сейчас! Выкрикнула я, сама заметавшись по комнате. «Где я, черт побери? Что происходит?» Я бы так и бегала из стороны в сторону, схватившись за голову, если бы не увидела на небольшом столике письмо с моим именем на нем. Схватив его, я быстро развернула, вчитываясь в строки. «Дорогая Диана, прости, что втянула во все это, но у меня нет сил, чтобы справиться с ситуацией. Теперь ты, Диана Арнст, ты девушка, обещанная оборотню, и с минуты на минуту он придет, чтобы поставить тебе свою метку. Это безжалостный и жестокий альфа, который превратит твою жизнь в ад. Я не могу ему сопротивляться в силу своего человеческого происхождения и ритуала, проведенного когда-то между нашими душами с этим мерзавцем. Но ты сможешь. Он не властен над тобой». «Не дай ему поставить метку. Надень кольцо и беги, и держись от оборотней подальше». Я пару секунд в шоке пялилась на письмо и кольцо, которое обнаружила на столике рядом, и пыталась понять, кто мог так жестоко подшутить надо мной. Но наличие меня в чужом теле рушило вариант с розыгрышем. «Диана!» — раздался грубый голос и тяжелые шаги. Времени, чтобы раздумывать, не осталось, и я схватила украшение, надевая его на палец. В мгновение пол под моими ногами пропал, и я, испуганно зажмурившись, с криком полетела вниз через черный овал, падая на что-то мягкое. Приоткрыв глаза, я в шоке уставилась на мужчину под собой, который в изумлении рассматривал меня. Желтые глаза смотрели изучающе и в то же время жадно. А вот брови были нахмурены. Кажется, меня не ждали. Да я и сама, в общем-то, не ждала такого приземления. «Сама в шоке», — пробормотала я, впрочем, не спеша слезать. «Ну вот и помощница нашлась», — раздался насмешливый голос со стороны. «Смотри, как удачно! Стоило только пожелать!» Повернув голову, я обнаружила остроухого мужчину с пронзительными зелеными глазами. Эльф, ну а кто это мог еще быть, смотрел на меня с интересом и воодушевлением. «Ага, я по объявлению», — ляпнула я, сама не знаю зачем. Я все никак не могла поверить в происходящее, все больше думая о том, что просто сошла с ума. «Очень удачно, прямо очень, а то все никто не подходил». «Никто!» — покачал головой эльф. «А почему?» — поинтересовалась я. «Ну как же? Советник его величества — завидный жених, да вот проблема. Звериная сущность всех девушек от себя отгоняет. А посмотрите-ка, вы уже 5 минут на нем сидите и хоть бы хны. То ли волк в ауте, то ли вы такая уникальная!» — охотно пояснил происходящее эльф, склоняя голову на бок и окидывая меня внимательным взглядом. Сказать было нечего. Ни мне, ни, похоже, оборотню подо мной. Только я могла сбежать от одного оборотня к другому. Неудачница. «А вы знаете, я передумала. Меня условия труда не устраивают». Завозилась я, пытаясь слезть с гостеприимных коленей. Но неожиданно на моей пятой точке появилась пара рук, привлекающий меня ближе к их хозяину. «Ну куда же вы, милая?» — произнес оборотень с легкой хрипотцой в голосе. «Я уверен, мы сработаемся». Взглянув на мужчину, я обнаружила довольно красноречивый взгляд. «Нет, вообще нет», — покачала я головой. «Характер у меня тяжелый, рука тоже. Так что не сработаемся», — покачала я головой, упершись в грудь мужчины руками и пытаясь слезть с него. Но ему силы было не занимать. «А я уверен, мы найдем общий язык», — настаивал он, удерживая меня на месте. «Вы заблуждаетесь, поверьте», — закивала я, пыхтя от напряжения. Но сил мне явно не хватало. «А ну вы тут договаривайтесь, а у меня дела», — послышался смешок от эльфа. И он покинул наше общество, закрыв за собой дверь. В тот же миг меня отпустили, и я моментально слетела с колен мужчины, на всякий случай отходя подальше. Сам оборотень тоже встал, одергивая костюм, который я знатно помяла. «Итак, что ты здесь забыла?» Смерив меня неожиданно подозрительным взглядом, спросил оборотень. От баловства в его глазах не осталось и следа. Передо мной был серьезный мужчина, который словно и не способен на чувства. Мимо пробегала. «Дай, думаю, загляну», — отмахнулась я. Но оказавшийся в мгновение передо мной оборотень, схвативший меня за подбородок, дал понять, что он больше шутить не намерен. «Что тебе надо, Диана?» — повторил по слогам мужчина, а я испуганно сглотнула, отметив, что цвет глаз оборотня стал ярче. От него веяло опасностью. Похоже, он знает хозяйку этого тела, судя по уверенному обращению ко мне. Вот же влипло. Как бы не выдать себя. Случайно надела кольцо и переместилась сюда, сама не знаю как. Пожала я плечами. А мужчина взял меня за запястье, поднимая мою руку и разглядывая вышеупомянутый предмет. «Кольцо случайного переноса. Опасная вещица, особенно в руках обычной человечки. Разве не знаешь, что можешь оказаться в довольно опасном месте? Это безрассудно», — отчитал меня оборотень. «Да я ж случайно», — повторила я, попытавшись уйти от скользкой темы. «Ну, раз так, тогда ты знаешь, где выход», — грубым голосом произнес мужчина, отворачиваясь от меня. Но я не торопилась уходить. Куда дальше-то бежать? Я же ничего не знаю. А оборотень вроде знаком с хозяйкой этого тела и вообще занимает не последнее место в королевстве, по словам того эльфа. Надо держаться подле него. Тут такая ситуация. Мне очень нужна работа. Закинула я удочку. Тебе? «Зачем это аристократке работа?» — удивился мужчина. «Карманных средств лишили, нужны деньги. А тебе помощница. Как удачно все сложилось, правда?» — воскликнула я. «Нет», — фыркнул он, — «обойдусь. Такая помощница мне и даром не нужна». Я аж обомлела. Что ж, похоже, эти двое не друзья. Это осложняет ситуацию. «Но других кандидатов же нет», — развела я руками. А тот приятно остроухий мужчина сказал, что Волк не против моей кандидатуры. Не вижу причин для отказа. «Приятный мужчина?» — изумленно посмотрел на меня оборотень. «Ты о его величестве?» «Вот я попала. Ладно, выкручусь». «Да», — закивала я, а оборотень поморщился. «Соглашайся, обещаю, буду выполнять любые поручения». «Любые?» — скептически приподнял одну бровь мужчина. «Абсолютно», — пообещала я. «Что ж, хорошо. Но ты работаешь, пока я не найду тебе замену. И делаешь все, что я скажу». Растянул губы в предвкушающей улыбке оборотень. А у меня мороз по коже пробежал. Чуется мне, дружбы здесь и не пахнет. Скорее всего, эти двое враги. Вот я попала. Пришлось согласиться. А выбор? Его у меня и не было. До этого момента я действовала на автомате, не в состоянии остановиться и обдумать, куда, собственно, вляпалась. Причем, кажется, сама того не ведая. Эльфы, оборотни, возможно, еще какие мифические существа оказались чем-то нереальным. Но глупо было бы подумать о розыгрыше, когда собственное отражение рушило всю теорию неуместных дружеских сюрпризов. Нет, кажется, я и в самом деле умерла и попала. Куда-то попала. Куда-то, где есть такие вот самодовольные красавчики, которых явно стоит опасаться. Но зато занимают они не последнее место в королевстве, а значит, отсюда меня выгонят лишь с саной тряпкой. Пока не разберусь, что произошло, не уеду. Ну и деньгами бы местными разжиться. Прошлая хозяйка этого тела могла бы хоть пару монет оставить вместе с кольцом. Жадина. Хотя я и благодарна ей за это странное украшение, которое спасло меня. Надеюсь, спасло. И девушка меня не обманула. «Так, где я буду жить?» — поинтересовалась я, пока решив отложить ненужные сейчас предположения и рассуждения о своем попадании в незнакомый мне мир. А сама осматривалась в поисках места, где могла бы обустроиться. Кабинет был довольно просторный, и тут вполне можно было даже жить. Но, кажется, своим вопросом застала оборотня врасплох. Ведь он споткнулся, так и не дойдя до своего письменного стола из массива красного дерева. А после обернулся ко мне и, с изумлением рассматривая... «Жить?» — обескураженным голосом переспросил он. «Ну да». «Или я могу занять вот этот диван?» Ткнула я в тот злополучный предмет мебели, на который и приземлилась недавно при неожиданном перемещении. Точнее, приземлилась я на колени оборотня, но он-то как раз находился именно здесь. «Ты сейчас серьезно?» — уточнил он, посмотрел на меня как на умалишенную. «Ну что опять не так?» «Конечно, должна же я где-то спать!» Заикнулась я, недоуменно смотря на оборотня. «Кстати, а может, он не спит на кроватях диванах? Он же волк? Что я вообще знаю об оборотнях? Немного, и то на уровне легенд своего мира. Они могут спать и на полу, или коврике около двери, верно? Нельзя исключать этот момент. Черт, а я смогу спать там?» «Нет, точно нет. Только я на коврике не согласна». И на голом полу тоже. Пойдет даже кресло, если уж диван жалко, — уточнила я, заставив мужчину еще больше округлить глаза. Да, выражение его лица нельзя было назвать невозмутимым. Я его шокировала, и очень сильно. Неужели я ошиблась, и он все же спит, как нормальные люди, на кровати? Точнее, на этом диване. Гадство! Если он уже занят, то мне точно придется искать какой-нибудь уголок, где я могу приткнуть свою пятую точку. Хотя, если совместить два кресла, то можно устроиться с минимальным комфортом. «Так, Диана», — подошел ко мне оборотень, пока я раздумывала, как бы лучше сдвинуть кресло, чтобы на утро ничего не болело. «Я тебя вроде на работу нанял, а не жить сюда взял. Вернешься сегодня домой, а завтра приступишь к своим обязанностям. И не опаздывай, чтобы к 8 была здесь». «Я не могу», — покачал я головой. «Не можешь встать так рано», — неверно истолковал мои слова оборотень, усмехаясь. «Нет, я пока не могу вернуться домой. Там ремонт», — выдала я первое, что пришло мне в голову. «Ремонт?» — переспросил он с такой миной, что я поняла. «Не верит». «Да, полный кавардак. Не стала я отступать от своей легенды». «Так, ну все, это уже не смешно. Что тебе от меня надо? Не ты ли 2 года назад ушла, хлопнув дверью? Так что отвечай, чего вернулась?» — потребовал мужчина, грозно сдвинув брови к переносице. «Ой, мама, я что же, тут уже работала? И дура такая уволилась? Кто ж с такой должности-то уходит?» «Да, оборотень явно не сахар, но тут же точно хорошо платят. А вот и что мне теперь ему отвечать?»